Так он и начал свой партизанский путь рядовым с плохонькой винтовкой, отнятой в первом же бою у вражеского солдата. Наверное, воевать в пешем строю показалось Мите Резутто скучновато. Ему удалось добиться перевода в кавалерийский эскадрон, но и среди конников бывший шофер и авиатор чувствовал себя не в своей тарелке. Резутто тянуло к технике, вот он и попросился в минеры. Становились минерами у нас далеко не сразу. Сперва Резутто приучали работать не с минами, а открытым способом – подрывать мосты, рушить с помощью толовых шашек телеграфные столбы, вскрывать динамитом сейфы в захваченных полицейских участках. Только после этого Митя начал участвовать и в железнодорожных диверсиях. Он быстро освоил подрыв эшелонов на палочку, на шнурок, на карандаш, одинаково уверенно ставил мины различной мощности и разных типов. Вскоре Резутто назначили командиром диверсионного взвода. Во время рейда на Волынь, когда у нас был длительный привал на реке Убордь, он вместе с другими партизанами изучал новую мину замедленного действия МЗД-5. Был Резутто и среди тех, кто первыми ставили МЗ-духи на дорогах Ковельского узла. Рассказывали, что обычно спокойный, уравновешенный Резутто в этой операции заметно волновался. Уже установив мину и вернувшись к группе поддержки, он вдруг спохватился, что как будто неправильно подсоединил детонатор. Дмитрий снова пополз к полотну, вырыл свою мину, тогда они были еще без кнопок неизвлекаемости, и убедился, что все абсолютно правильно. Не успел вернуться во второй раз, как опять мелькнула мысль. Кажется, не убрал всю землю. Снова на полотно. Неубранной земли не оказалось. Все отлично замаскировано. И сработало у Мити первое МЗД тоже отлично. Многие минеры считали, что ему всегда сильно везет. Лично я в чистое везение не особенно верю. Думаю, что удача приходит к человеку по его собственной воле. Но получалось так, что судьба действительно часто благоприятствовала Мите. Однажды он заминировал участок на выемке железнодорожного полотна. Подорвался здесь эшелон с немецкими танками. Да так, что половина танков полетела в болото и навсегда в них увязла. Конечно, Резутто правильно выбрал место для закладки мины, однако напоролся на его мину состав не с картошкой, не с поросятами, как это случалось, а именно с танками. Или вдруг узнаем, что подорвался поезд, на котором из Ковеля в Маневичи ехал немецкий судья, чтобы провести там нечто вроде показательного процесса над местными жителями, арестованными за помощь партизанам. При взрыве судье-фашисту начисто оттяпало обе ноги. По этому поводу ликовали во всем районе. Выясняем, кто ставил мину. Оказывается, Дмитрий Резутто. Очень трудно подрывать бронированные поезда. За ними приходилось буквально охотиться. Но кто подорвал бронепоезд среди бела дня и всего-то 2 килограммами тола? Опять Митя Резутто. Став заместителем командира 6-го батальона по диверсионной работе, Резутто продолжал выходить на железные дороги и в качестве рядового минера. На его личном счету значилось больше десятка подорванных эшелонов. Он успел перевыполнить норму, необходимую для получения звания Героя Советского Союза, и был уже представлен к этой высшей из воинских наград. Мити продолжала вести. Но как отнесется к Резутто судьба на этот раз, когда он опустит руку в стоящую под Ратнинским мостом авиабомбу? Снова идут партизаны по болотной качковатой тропе, опять высылают разведку, заставы. «Услышите взрыв, все назад к хутору», — напомнил Резутто. С ним остались только двое — Гриша Воробьев, бывший тракторист, волжанин и молоденький автоматчик Василь Круковец, Митин земляк из-под Киева. Шли молча. Мост выплыл из полутьмы неожиданно близко, большой, невредимый и соблазнительный, как всегда. «Троим делать там нечего», — сказал Дмитрий, останавливаясь. «Вы давайте вон туда, подальше». к самой насыпи. Она немного прикроет. Лежать, беречь голову. Нужны будете, свистну. Не вернусь, доложите обо всем комбату. Выполняйте.